Глава 27. Небо хмурилось, если это выражение вообще можно применить к этому миру. Ветер пронизывал до костей, находя в моей одежде мельчайшие щелки. С неба периодически срывалась капля, две, которые неким непостижимым образом умудрялись попадать мне прямо на голову. Я в составе небольшого отряда сталкеров, из которых знакомым был только лорд, поднимался по металлическим ступеням к трамвайному, чудом сохранившемуся мосту. С каждым шагом мы возносились все выше и выше над оврагом, и мне вновь открылось потрясающее зрелище, к которому я еще никак не мог привыкнуть. Кишащий людской муравейник в том месте, которое в моем мире преимущественно безлюдно. Я с интересом туриста стал вращать головой по сторонам. Руины родного города притягивали взор со страшной силой. Но я практически сразу поймал себя на мысли, что отношусь к ним как сторонний наблюдатель. Мое сознание все еще сопротивлялось, не желало признавать этот хаос своим. Где-то в глубине себе я осознавал, что такой же финал может ждать и мою страну в моем мире. Порой во время нудной работы на ферме я даже опасался того, что у меня дома уже запущен тот самый страшный механизм, который вскоре сработает. Ракеты с невероятно сложной смертью разрежут родимое небо и ударят по этим безмятежным улицам. Разрушат ежедневную мирную суету, заставят мерцать дома мириадами разноцветных искр, а тех горожан, которым посчастливится остаться в живых, природа скоро загонит во временные пристанища, призванные продлить агонию человечества. Взгляд мой упал и на вчерашнее место моих приключений. Сейчас мы были с другой стороны, но примерно на такой же высоте, а потому я мог без труда рассмотреть и казарму, и памятный сортир, и даже маленькие фигурки, безмятежно перемещающиеся по территории. Интересно, как они там между собой разобрались? Хотя оно мне надо, мозги у них свои, не последней свежести, тем более, что после сна и радушного приема в сталкерском корпусе все, что было вчера, я готов списать на глюки от пивуна. Кстати, надо бы спросить у Артема, что это за напиток такой и какой от него эффект. В мирное время мост, соединявший Ворошиловский и центральные районы, несомненно считался одной из достопримечательностей города. Сверху по широкой трассе ежедневно проносились десятки тысяч автомобилей. И с одной из сторон к нему был пристроен собрат пониже, который соединял воедино две ветки подземного трамвая, нашего игрушечного метро. Сейчас все это замерло, и мост служил четкой границей, разделяющей четвертый город на накрытую и открытую части. Даже его опоры были щедро обмотаны рабицей в несколько слоев. А в самом низу, там, где протекала местная речка и ходили простые люди, был выстроен добротный бетонный забор с одним единственным КПП. Общую композицию из металла и бетона украшала станция Пионерская со стороны центра, о которой я уже немного рассказывал. Так вот, она словно выныривала из-под земли. В том месте, где обрывалась старая, построенная еще в 80-х годах ветка. Совсем рядом со станцией стояла многострадальная высотка, задуманная при советах, потом долго стоявшая в запустении и достроенная спустя десятилетия. Она все так же монументально нависала над оврагом, но теперь она была далеко и, соответственно, теряла добрую часть своей грандиозности. Вот зараза же! Отсюда смотришь дом как дом, а на самом деле... На самом деле это здание было странным уже потому, что не потеряла свою целостность, тогда как многие другие, столь же внушительные по размерам и даже гораздо выше, доживали свой век как минимум в ополовиненном состоянии. Еще со своего теперешнего положения я видел, что мое обиталище не столь далеко располагается от этого монстра прошлого. Конечно, крен приходился ровно на глубокую часть оврага, да и подпорки эти вкупе с тремя завернутыми в сталь этажами. Но мало ли, мне приходилось видеть по телевизору, как падают дома и поменьше. Память услужливо подсунула, а воображение дорисовало необразимо огромное облако пыли, которое подгребает под собой все на сотни метров вокруг. У четвертого города лишних сотен метров не было, да к тому же сеть под напряжением над головой. Мы все здесь, как в мышеловке, все без исключения, и выхода отсюда нет. Впрочем, все я это уже подмечал и не вижу смысла пересказывать. Нахмурившись, покачал головой. Когда перевел внимание на останки монолитного торгового центра, построенного в непосредственной близости от наклонившейся высотки. Какая же сила смогла так разворотить бетон? И опять же, по странным законам физики, высотку не тронуть. Наконец, подъем был закончен. Я машинально скользнул взглядом по закрытым воротам новой ветки. Мы оказались на продолговатой площадке, шириной не больше 10 метров. Огороженный с боков грубыми, проржавевшими насквозь перилами. Рельс на своих местах не было, не было даже шпал и намека на то, что здесь когда-то передвигался транспорт. Мост превратился в дорогу, на всем протяжении своем посыпанную серо-коричневым камнем, вплоть до покореженных остатков станции, из глубины которой торчали огромные куски бетона. С нашей стороны, перед самыми воротами, дорога эта резко поворачивала направо и уходила вглубь четвертого города. Впрочем, это не было для меня неожиданностью, так как в моем мире точно так же на эту сторону уходили трамвайные пути на Старое кольцо, именуемые станцией Площадь Чекистов. Здесь, сразу за поворотом, стоял БРДМ, грозно направив свой пулемет на фланг ворот. «Это, наверное, для перестраховки», — сообразил я. «Может, вот так вот дверка откроется? А там дядя с РПГ-7. Если бардак напротив поставить, то тут уж грех в него не попасть. Да если так, как сейчас стоит, то этому дяде из дверей выбегать придется. Неожиданность теряется. И если пулеметчик нормальный, ну, хотя я думаю, что здесь по определению других и не бывает, то дядя с РПГ точно никуда не добежит. И машина целая останется. Неподалеку от нас, прямо посередине дороги, стоял небольшой деревянный стол, обшарпанный, с засохшим пятном чего-то непонятного на боку, то ли масло, то ли другой какой дряни. Этот стол был гостем из далекого прошлого, появившимся, вероятно, еще в те времена, когда я только начал ходить в школу. Уж очень он напоминал учительские столы из детства. Ах да, здесь же рядом дом пионеров. И старомодные стулья с неудобными спинками, видно, тоже в свое время пришли оттуда. Позади стола, лицом к воротам, уже стояло 8 весьма серьезного вида людей. 3, я определил по форме, были военными, 5 — местными милиционерами. И те, и другие были в чинах, но стояли в один ряд, вероятно, ожидая еще большего начальства. Лорд, уверенный поступью, отправился к строю и, коротко козырнув, двумя пальцами встал с правого края. Я обратил внимание на то, что ответили ему кивками головы только военные. Представители гражданской власти остались к действию безучастны. Стараясь не выбиваться из коллектива, я вместе с остальными сталкерами в количестве 2 человек продлил строй по правую сторону. Меня тут же переместили поближе к лорду, и мы замерли в ожидании. Сверху, по наваренным под мостом ремонтным переходам, прохаживались солдаты, лениво посматривая по сторонам. Дальше за мостом, на незакрытой части города, в полях ковырялись несчастные фермеры, которые часто поднимали голову вверх и напряженно всматривались в буро-желтое небо. Отсюда их лица было не разглядеть толком, но я чувствовал это.